Секция 7 сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Горе крестьянина Пито. Глава 1. Крестьянин Пито запрягал в конюшне своих лошадей, приготовляясь выехать на пашню, и при этом ворчал, бронился и плевал. Фонарь, в котором вместо стекла была вставлена роговая пластинка, освещал потолок, с расщелившихся досок которого висели растрепанные клочки сена, а на грязных стенах, забрызганных навозной жижей, двигались принявшие огромные размеры тени скотины. У двери конюшни появилась работница Луиза. «Эй, хозяин!» — позвала она. «Хозяин!» «Ну, что там еще?» — спросил Пито, собирая веревочные постромки и завязывая их в один большой узел. — Что там еще? — Подите скорее сюда, а я не знаю, что такое сделалось с перепелкой. Она не хочет вставать. Сколько я не била ее башмаком под зад, она не двигается. А потом она дышит. Она дышит. Господи, как она дышит! «Что же это? Что же это? Ты говоришь, что она не хочет вставать, эта корова?» «Да, не хочет». «Что же это? Подожди меня». Пито отцепил фонарь и пошел за работницей. На дворе только что рассветало. Это было очень холодное, пасмурное утро, и стоял туман. Один из тех желтых ноябрьских туманов, при которых не видно ни земли, ни неба. Туман, в котором едва можно различить контуры деревьев и домов. Контуры эти затем исчезают и смешиваются со сгустившейся бесцветной атмосферой, представляющей собой печальный образ небытия. На дворе фермы куры, разбуженные кукареканьем петухов, клевали навоз, утки чистили свои перья у грязной лужи, и в то время как пастух, за которым шло его стадо, исчезал в тумане, точно привидение из хлева медленно и тяжело выходили коровы, которые направлялись к водопою, мычали, вытянув шею, и, проходя одна за другой, терлись боками о ствол орехового дерева. С его ветвей, лишенных листвы, стекала ночная сырость, которая, капая на землю, производила такой же шум, какой производит дождь. Пито прошел впереди Луизы в отворенную дверь, и вот что он увидал. В темноте, в глубине хлева, в котором было жарко, как в печи, и стоял едкий и неприятный запах навоза и молока, лежала корова на подстилке из грязного папоротника. Ее огромные белые бока раздувались и сплющивались, точно поддувало в кузнице. Ее бедра, испещренные рыжими пятнами, были запачканы мочой и зеленоватым калом, и из ее морды, протянутой на грязной подстилке, выходило какое-то свистящее и короткое дыхание. Пито, которому светила Луиза, он отдал ей фонарь, наклонился над коровой, внимательно осмотрел ее, ощупал ей все члены своими большими багровыми руками, поднял ей веки и посмотрел на ее кроткие и бессмысленные глаза, в которых был теперь лихорадочный блеск. «Ну, перепелочка», — сказал он с нежностью. «Ну, моя красавица, перепелочка, что ж с тобой, моя милочка? Где у тебя болит? Скажи, моя королева, где тебе больно?» Он взял из яслей свеклу, которую разломил пополам, и, обнюхав сначала оба куска, подал их один за другим корове, которая отвернула голову, а сама и не пошевелилась. «Что же это? Что же это?» — пробормотал он. Его лицо, похожее на комок земли, на который был надет картуз, вдруг приняло озабоченный вид. Пито несколько раз почесал у себя за ухом и погрузился в глубокое и тяжелое раздумье, в то время как Луиза, покачиваясь на своих толстых бедрах, рассеянно смотрела на пустой хлев и на его тяжелые балки, которые исчезали в темном углу под крышей. Кинув куски свеклы назад, в ясли, он встал на колени на навозе, приложил ухо к груди коровы, и для того, чтобы лучше сосредоточиться и лучше слышать, закрыл глаза. Отвратительная крыса пробежала по решетке для сена и сейчас же проскочила в трещину стены, сделанной из глины с соломою, а затем хлев заполнили куры. «Господи, как она дышит!» — воскликнул Пито, поднимаясь с колен. «У нее так и кипит в легком, точно молодой сидр в бочке. Она больна, эта корова, да, это верно, что она больна. Очень, очень больна, черт возьми, ну что с такой с ней, Луиза?» «А, что вы говорите?» «Поди-ка в Ригу, да возьми там мешки с-под картофеля, а потом еще старый брезент, ты знаешь, старый брезент, направо, на катке. Господи, как она дышит!» Работница отдала фонарь хозяину и вышла из хлева, стуча своими деревянными башмаками. Пито с озабоченным видом и нахмуренными бровями принялся ходить вокруг коровы, бока которой поднимались все выше и выше. У него сжалось сердце от страха, когда он подумал, что, может быть, он лишится ее и скоро увидит, как она будет лежать тут, протянувшись, бездыханная, с окоченелыми членами. Его охватил ужас, и по телу у него пробежали мурашки. Такая красивая корова, самая лучшая из всего стада, корова, которая каждый день давала ему 16 литров молока, и каждый год теленка, которого он продавал за 90 франков на ярмарке в Эшофуре. Отчего она была больна? Отчего она лишила бы его верного дохода, который он был бы должен получить? Разве за ней был плохой уход? Разве у нее не было вдоволь хорошей травы, моркови и свеклы? Ощупывая ей спину, живот, подгрудок, вымя, поднимая закрытые веки, Пито и сам не знал хорошенько, что ему нужно делать. Сердиться на нее или жалеть ее? Впрочем, из страха, что ее болезнь усилится, если он будет обращаться с ней грубо, он говорил с ней нежно, осыпал ее ласками. «Ну, моя красавица, перепелочка, ну, моя королева, моя милочка, моя душечка». Но на самом деле ему хотелось бы назвать ее проклятой животиной, грубо потрясти ее за рога и натравить на нее собак, которые стали бы кусать ей поджилки. Луиза вернулась с мешками и брезентом. Оба они очень осторожно обвернули ими корову, с нежностью закутали ее, как ребенка. «Ну, моя бедная перепелочка», — говорил Пито. И всякий раз Луиза отвечала на эти слова. «Ну, мой херувимчик, мой цыпленчик, мой поросеночек, ну, моя бедная перепелочка». Глава вторая. «Замолчишь ли ты, скверный мальчишка?» — кричала жена Пито, которая, сидя на корточках перед большим котлом с засученными до локтя рукавами рубашки, мяла в руках картофель, который она потом обваливала в отрубях и обмакивала в сметану. — Погоди, погоди, вот я тебя отшлепаю, будешь ты у меня так орать! Но крики, которые шли из маленькой, плетеной из ивовых прутьев колыбели, стоявшие между двумя кроватями в этой комнате, не прекращались. И вдруг послышались какие-то хриплые звуки, точно хрипенье ребенка, которого душат. «Ах, проклятый мальчишка! Ах, горлан!» — закричала фермерша. «Да замолчишь ли ты?» Перед большой печью, выкрашенной сажей, сидела на задних лапах любимая собака, Рике, и пристально смотрела на догоравшую вязанку хвороста, а две кошки спали, растянувшись во всю длину на теплой золе. Жена Пито подошла к колыбели, в которой не переставал кричать ребенок. Было тяжело смотреть на его худенькое, бледное, сморщившееся и делающее ужасные гримасы лицо. Его глаза были закрыты дряблой кожей, и полоса, где сходились закрытые ресницы, казались раной, из которой сочится кровь. Крики с трудом вырывались из его сжавшегося горла, и все его тело судорожно передергивалось от конвульсий под простыней из небеленого холста. «Когда ж ты перестанешь плакать, а, скверный мальчишка?» — сказала фермерша, которая, наклонившись к колыбели, подняла ребенка и встряхнула матрац, набитый мекиной и запачканный испражнениями. «Ну, — прибавила она, кладя ребенка снова, — ну спи! Если б тебя слушать, то пришлось бы оставить всякое другое дело и возиться только с тобой». Она отошла от колыбели, стала на колени перед печью и развела опять огонь, который был готов погаснуть. Собака поднялась и стала ходить по комнате, обнюхивая пол. Кошки проснулись, потянулись и влезли на стул. В эту минуту в комнату вошел Пито, за которым шла Луиза. «Я думаю, что перепелка больна», — сказал он, покачивая головой. «Очень больна, да, очень, очень больна». Фермерша, которая дула на головешке, быстро выпрямилась. «Что ты говоришь? Что такое ты говоришь?» — спросила она, немного побледнев. «Я говорю, что перепелка очень больна, вот что я говорю. Очень, очень больна». «Что ж с ней сделалось?» «Да и не знаю. У нее что-то в легком. Она ничего не ест, а потом она пухнет». «А потом она тяжело дышит», — подтвердила Луиза. «А потом она очень, очень, очень больна», — заключил Пито, который бросил свой картуз на стол с выражавшим отчаяние жестом. Жена Пито была так поражена этим, что не сказала ни слова. Для нее было ужасно слышать, что ее красивая корова, дававшая так много молока, перепелка, тяжело дышала, пухла, ничего не ела, была очень больна. Это известие совсем ошеломило ее. Впрочем, она скоро пришла в себя и, бросив на Пито сердитый взгляд, закричала: «Она пухнет, она тяжело дышит, а ты стоишь-то точно дурак и только чешешь у себя в голове. Ты, может быть, думаешь, что ветеринар — это только для собак, дуралей ты? Скотина может околеть, тебе все равно, ты не двигаешься с места, точно пень. Подложил ли ты ей хоть свежей соломы? Ах ты, Господи!» Ребенок снова начал кричать. И колыбель скрипела от усилий этого бедного маленького существа, которое боролось с болезнью. В его крике, то слабом, как стон, то пронзительном и раздирающем душу, то глухом, как предсмертное хрипение, слышалась просьба о помощи. Но ни отец, ни мать не слыхали этого призыва, который выражался только криком. Они продолжали смотреть. Взбешенная жена Пито жестикулировала и говорила: «Если ты будешь стоять тут, досмотреть на меня с разинутым ртом, то разве это ей поможет?» И, повернувшись к работнице, она громко кричала: «Это ты виновата в этом, негодяйка! Ты, наверное, водила ее пастись в орешник, и вот она наелась какой-нибудь вредной травы». Опустившись в изнеможении на стул, она закрыла себе лицо фартуком и заплакала. Моя бедная перепелка наелась отравы. С ребенком сделался припадок кашля. Казалось, что он икнет еще раз, и его тело разорвется. Пито поднял голову и посмотрел по направлению к колыбели, ивовые прутья которой трещали, и выше края которой заметны были маленькие, худые, кривлявшиеся ручки. «Что это? Это мальчик так кричит?» — спросил он. «Отчего он так кричит?» «А у него ничего не болит, у него режутся зубы. Бедная моя перепелка!» «Ну, я пойду за ветеринаром. И потом, ведь она еще не околела. Что ж так огорчаться раньше времени?» «Бедная моя перепелка, нам никогда не найти такой коровы. Никогда!» «Замолчишь ли ты, проклятый поросенок? Погоди, я тебя выпарю!» Но Луиза уже взяла ребенка. И в то время как Пито надевал блузу, она, сидя у печи, пичкала его крутой и липкой кашей, а ребенок бился у нее в руках, его рвало, и он хрипел. Глава третья. Доктор, закутавшись в свою теплую волчью шубу, ехал в Тильбюри, которым правил сам. Он старался объехать глубокие колеи и большие камни, круглые верхушки которых виднелись кое-где на дороге. Несмотря на то, что у него была умная и послушная лошадь, колеса его экипажа натыкались иногда на камни или скользили в ямы, так что экипаж подпрыгивал на своих рессорах, точно лодка на волнующемся море. Моросил мелкий дождик. Очень высоко летели вороны, вырисовываясь на сером небе, а стаи испуганных скворцов, привлеченных сюда изгородями, обсаженными астралистом и шиповником, которые тянулись по обе стороны дороги, взлетали кверху и садились на сучья ближних яблонь. «Здравствуйте, господин Роган», сказал какой-то толстый человек, который, перешагнув через изгородь в том месте, где она была сломана, вдруг стал посередине проселочной дороги. Он был одет в очень короткую куртку и грязные панталоны, продолжением которых служили стоптанные и покрытые грязью сапоги. Доктор остановил свою лошадь. «А, господин Торель», — сказал он. «Здравствуйте, господин Торель. Как рано вы ходите по деревне!» Торель передохнул минуту. Он спустил вниз серый шерстяной шарф, которым была закутана его шея, и отвечал. «Да, господин Роген, у меня есть в Эпине годовалый жеребенок, который болен мытом. А теперь я шел полем к Пито, чтобы посмотреть его корову, которая больна воспалением легких, и которую я лечу уже 4 дня. В настоящее время у скотины много случаев воспаления легких». «О, помилуйте, да ведь я тоже еду к Пито». «Да-да, я знаю, к его ребенку. Это я посоветовал ему послать за вами. Мне кажется, что ребенок у него опасно болен. Но я не задерживаю вас, господин Роген». «Мы поедем вместе, господин Торель. Садитесь ко мне в экипаж». «Да у меня грязные сапоги, господин Роген». «А это ничего не значит, господин Торель». «Ну, когда так, господин Роген, с удовольствием». На повороте дороги показался какой-то крестьянин, который шел быстрыми шагами. «Смотрите, смотрите, ведь это Пито!» — воскликнул Торель, который уже спустил ногу на подножку Тильбюри. «Эй, Пито! Здравствуйте, Пито!» «С добрым утром, мосье Торель с компанией», — сказал фермер, который остановился и почтительно снял шляпу. «Ну, а что же ваша корова?» — спросил ветеринар. «Вы очень добры, мосье Торель. Она околела нынче утром. Господи, боже мой, да, околела. Я только что успел вставить новое дно в бочку, а она и околела. Я шел к вам сказать, чтобы вы не беспокоились. Она околела, да. Он сделал сердитый жест. Какие у меня все несчастья. 3 года тому назад я потерял 2 жеребят и теленка, с позволения сказать. В прошлом году у нас околела жеребая кобыла, а в этом году я и сам не знаю, от чего это, но у меня погибли все куры, а теперь вот корова, прекрасная корова. Корова, можно сказать, редкая, очень редкая. Черт возьми, мосье Торрель, наверное, нас сглазили. Сглазили! Пито топало землю ногой и рвал на себе волосы. «А сколько стоит денег все эти потери-то? Сколько денег? А потом рожь не идет с рук. Картофель отдают за бесценок. С такой засухой, какая была у нас, и говядина не принесла пользы. Сколько тут пропало денег, Господи, Боже мой! Кто это мог нас сглазить?» «Ну, а ваш ребенок?» — спросил Роген. Но Пито смотрел на доктора, как будто бы не понимая, что он говорит. «Что вы изволите говорить?» — спросил он. «Как здоровье больного ребенка, к которому я еду?» «Это вы говорите о нашем маленьком мальчике?» «Ну да». «А, да ведь он умер». Конец 7-й секции.